Глава первая. Неожиданная новость. Раннее утро. Все мальчики и девочки в Аверии еще спят крепким сном. Одному принцу не спится. Уже 2 часа он стоит у окна в одной пижаме и тревожно смотрит вдаль. Казалось бы, что еще нужно? Живешь в волшебном королевстве. Другой бы на месте принца радовался, что родился не в рыбацкой лачушке, пропахшей морем и снастями, не в сапожной лавке, битком набитой обувью, а в хрустальном замке. Да и жизнь, разве уж такая трудная? Утром тебя будет лакей-коврик, настоящий МГС. «Подъем, ваше высочество!» Ровно в 10 раздается его бодрый голос. Потом тебя умывают водные ладони в виде женских рук, а после... шершавое полотенце насухо вытирает. Далее следует вкусный завтрак от лучшей поварихи Аверии, тетушки Рози. Ее незабываемые творожные запеканки и стакан какао заряжали принца бодростью на весь день. Затем, если школьное время, садишься в подкованную карету и мчишься в школу для богатых. В Аверии не было лошадей, и потому кареты сами скакали куда нужно. Но, как и лошади, они ели сено или овес и пили воду. Также каретам нужно было регулярно менять изношенные подковы. Волшебное примечание автора. Там до полудня проводишь время, жадно впитывая новые знания. А с 12 дня делай все, что душе угодно. Да, о такой жизни мечтает каждый ребенок. И все же принц Датон чувствовал себя самым несчастным мальчиком на свете. А дело в том, что у него не было друзей. Обычные дети его боялись. Не дай бог толкнешь, играя, или обидишь ненароком. Бед не оберешься. А с богатыми детьми принц не общался сам. Стоило только его игрушке сломаться, как от друзей, и след простыл. Да и родители богачи не видели в такой дружбе толка. Отец принца, король-дворец, был неподкупным. А нет выгоды, нет и дружбы. Так что настоящих преданных друзей, готовых пойти на него хоть в огонь, хоть в воду, у принца не было. Да и как им появиться, если король боялся лишний раз отпустить его на улицу? И каждый раз этому находилось объяснение. Зимой скользко и холодно. Весной промочишь ноги. Летом солнце припечет. А осенью сыро, простудишься. Так принц весь год и наблюдал с грустью из окна, как на улице детвора лепила снеговиков, пускала по лужам кораблики, запускала воздушных змеев и играла в висячую игру. И если бы принц вел дневник, то каждый день в нем был похож на предыдущий. Проснулся, позавтракал, школьные занятия, обед, чтение книг или игра, ужин, чтение книг, сон. И так изо дня в день. А ведь скоро ему исполнится 10. Но что от этого изменится? Вон хотя бы взять детей из соседних стран. В Бердзоре, горном королевстве, мальчики с 5 лет уже учатся владеть мечом. А в Дрянной бухточке, так там у каждого пиратенка свой корабль, который растет вместе с ним. И когда юный пират станет настоящим флибустьером, его кораблик превратится в огромный фрегат. А принцесса Эрна... дочь правителя летающего острова Лапигов Бригара уже встала за штурвал летающего острова. А чего добился он? Какие подвиги совершил? В каких приключениях поучаствовал? Про Датона за глаза говорили так. Датон? А, это которому все преподносят на блюдечке с золотой каемочкой? Принц вздохнул. Но его жизнь стала чуть интереснее, когда он пошел в школу для богатых. Учеба давалась ему легко, а домашние задания принц выполнял на коленках в подкованной карете по пути домой. Нет, найти друзей не удалось. В школу его привозили под стражей. Да и на уроке расстояние между партами было почти 5 миль. Особо ни с кем не пообщаешься. Принц даже ни разу в глаза не видел других учеников школы для богатых. В школе принц полюбил книги. Читал их много, запоем. А любимый зачитывал до дыр. Эх, думал он, читая про книжных героев. Неужто все принцы участвуют в таких увлекательных приключениях? Спасают красивых принцесс, побеждают опасных драконов, вызволяют из бед сирых и слабых. А когда же я отправлюсь в странствие? Когда? Ну когда же? Но приключения старательно обходили принца стороной, потому что оставалось только читать про чужие и завидовать. Так что стоило только в Зии, столице Аверии, появиться новой книжке, как принц тут же покупал ее. Все аверьялы, что давал король, не за красивые сапфировые глаза, а за прилежную учебу, принц тратил только на литературу. Аверьял. Золотая, серебряная или медная монета в Аверии. Ее особенность была в том, что она могла принимать любую форму и помещаться в любом кошельке или кармане. Подделать монету было невозможно. В случае сомнения, можно было просто спросить монету, подделка ли она. Но учитывая, что фальшивомонетчиков в Аверии не было, то жители были спокойны. Волшебное примечание автора. Каких только книг не было в его коллекции. И шоколадных, после прочтения, ими можно было закусить. И книжек-подушек, стоило их подложить перед сном под голову, как наутро помнил все прочитанное. Некоторые книги были опасны, и открывать их можно было только в присутствии взрослых. Так однажды принц случайно затопил столицу, открыв энциклопедию с морскими обитателями. Тогда весь день на улицах Зии пришлось отлавливать дельфинов, китов, акул и других морских жителей. Принц невольно улыбнулся, вспомнив, как доплыл на игрушечном галеоне почти до центра Зии. Внезапно раздался звон колокольчика. Принц вздрогнул от неожиданности. Колокольчик звонил всегда ровно в 10, не раньше. Может, король-дворец спросонья случайно дернул шнурок? В последнее время принц стал замечать, что отец все чаще закрывается на реставрацию. Это не на шутку беспокоило Датана. Кроме отца у него никого не было. О своей маме принц вообще ничего не знал. Где она? Что с ней? Может, она умерла? Бросила меня? Эти вопросы не давали принцу покоя. А стоило только завести об этом разговор, как у всех обитателей Хрустального замка портилось настроение. «Какой же была мама, если одно упоминание о ней расстраивает всех?» — думал принц, тяжело вздыхая. А так он был мальчиком послушным и никаких хлопот не доставлял. Например, запретил ему король-дворец заглядывать в чулан, принц ни разу в него не заглянул. Хотя, чего уж говорить, очень хотелось узнать, что там. И вдруг снова раздалась трель колокольчика, но уже более громко и настойчиво. Принц похолодел. Может, что-то случилось с отцом? Вчера королю не здоровилось, замучила одышка и кашель. А может... «Папочка!» — закричал принц и в одной пижаме вихрем вылетел из комнаты. Он бежал со всех ног по коридору Хрустального замка, залитого солнечным светом. При этом звучала красивая музыка, словно кто-то играл на хрустальных бокалах. Сейчас у принца было тревожное настроение, потому мелодия лилась медленно и печально. Что самое интересное, каждый день играла новая музыка. Добежав до большой мраморной винтовой лестницы, принц, не теряя времени даром, уселся на перила и съехал вниз. Тяжело дыша от излишней полноты, ух, не стоило забрасывать зарядку, он побежал к тронному залу. За дубовыми дверями кто-то переговаривался. «А долго ли осталось, мешок?» «Полгода максимум», — ответил грустный голос. Но, заслышав приближение принца, говоривший замолчал. А Датан настежь распахнул тяжелые двери и вбежал в большой зал с высоким сводчатым потолком. Посреди тронного зала сидел король-дворец. Любой человек изумился бы, увидев, как дворец сидит на троне. Но не принц. Он вообще настолько привык к окружающим его чудесам, что ничему не удивлялся. Рядом с королем-дворцом стоял его советник — Мешок Хитростей. Настоящее имя — Имет. Внешне он напоминал обычный серый холщовый мешок, в каком хранят и перевозят муку. А свое необычное прозвище Мешок получил за то, что мог ответить на любой вопрос. И где бы что ни случилось, первым узнавал о новости. Все только диву давались. Король-дворец называл его в шутку «ходячей энциклопедией». Еще вездесущий Мешок Хитростей успевал преподавать в школе для богатых и в школе для бедных. На его лекции в школу для бедных дети сбегались толпами, так что в классе было не продохнуть. После скучных уроков других преподавателей слушать после юмора и удивительных фактов лекции Мешка Хитростей было одним удовольствием. В школе для бедных Мешок учил бесплатно. Зато в школе для богатых за лекции брал много денег. Все заработанное он отдавал детям из школы для бедных. Как и король-дворец, Мешок хитростей старел с каждым днем, иногда засыпая на лекциях. Кстати, никаких поблажек у принца не было. Наоборот, Мешок тряс наследника, как грушу. Остальные придворные короля дворца тоже были необычными, но с ними мы познакомимся позже. «Отец, ты звал меня?» — запыхавшись, спросил принц. «Что случилось? Как ты себя чувствуешь?» «Да, мой мальчик», — спокойно ответил король-дворец. «Прости, что так рано разбудил тебя, но оно того стоит. Сегодня тебе поручается очень важное задание. Ты едешь в королевство Эраю на день рождения королю Кейну». Сапфировые глаза принца округлились от удивления. «Все это время, — продолжал король, — ты был послушным мальчиком и прилежным учеником. И в награду за примерное поведение и отличную успеваемость ты отправляешься посланником на бал». Принц подпрыгнул и захлопал в ладоши от радости. «Первый раз еду в Соединенное Королевство, а тем более на бал!» Но тут его лучезарное личико заволокла точка сомнения. «А как я успею на бал, если дворец Кейна в сотнях миль отсюда?» «Долетите на Радуге с мешком хитростей за пару минут». «Ты позволишь мне полететь на Радуге?» Пуще прежнего изумился принц. «Но ведь мне строго-настрого запрещено летать на ней». «Да, с этого дня разрешаю», — улыбнулся король. «Времени мало, потому слушай внимательно. Поездка очень важна. Ты впервые выходишь в высший свет. Смотри, не подведи». «Я не подведу», — радостно прошептал мальчик. «Я и не сомневаюсь», — бодро изрек король-дворец. «Мешок, дай принцу подарок для Кейна». «Слушаюсь», — с готовностью ответил советник Имет. Принц подумал, что подарком будет драгоценность, но это была тонкая книга в синем переплете с золотой надписью «Законы Аверии». В виде недоумения на лице принца король-дворец пояснил. «Кейн славится тем, что собирает законы со всего света. И для полной коллекции ему не хватает только аверийских законов». Принц полистал книгу, но ни слова не понял. «Законы слишком серьезны, чтобы их написали простым языком», — засмеялся король. «Аверийцы, вот, например, в них и вовсе не нуждаются, так как действуют по доброте и совести». «Но другие народы без них потеряют человеческий облик», — вставил мешок хитростей. «Как, например...» Но король-дворец быстро перебил его. «Не забудь отдать принцу королевскую печать и перо. Будь с ними осторожен, мой мальчик». «Да-да, я знаю», — закивал принц. «Печатью надо заверять сделки, а пером подписывать». «Тебе не нужно ничего заверять и подписывать», — строго предупредил мешок хитростей. «Потому что все заверенное и подписанное придется исполнить. Просто поздравишь Кейна и от души повеселишься». «Я все понял», — кивнул принц. «Вот и умница», — обрадовался король-дворец. «Я чувствую, ты глупостей не натворишь». И серьезно добавил. «Мешок, ни на шаг не отходи от принца». «Не беспокойтесь, вашество, я с него глаз не спущу», — пообещал, не моргнув, советник. «Вот и чудно», — улыбнулся король. «А теперь, принц, жди на крыльце, сейчас мешок подойдет. И надень, пожалуйста, парадный камзол. Не в пижаме же на балу щеголять». Принц только сейчас заметил, что забыл надеть камзол. Хорошо дворецкому коврику на глаза не попался. Старик бы минимум час отчитывал его за такой неприемлемый для будущего короля вид. Мальчик поклонился и вышел. Через 5 минут он уже стоял на пороге хрустального замка в алом шелковом камзоле, золотыми позументами, которые красиво сочетались с его длинными золотистыми волосами, спадавшими до плеч. Синие брюки тщательно отглажены, лакированные туфли до блеска начищены. «Неужто моя жизнь хоть немного изменится?» — радостно подумал принц. Он бы удивился, узнав, насколько этот день поменяет его жизнь. Приключения начались.